Глава 17. День прошел в плодотворной переписке с новым клиентом. Договорились о хороших ценах и о поставках. Обещали даже успеть к Новому году. Перед самым обедом заходил Сергей за обещанными бумагами. «Вик, ты на обед пойдешь?» — высунулась любопытная головка Киры. «Ой, или ты не одна опять?» Она явно ждала объяснения. «Нет, Кир, Сергей уже уходит. Он ключи от квартиры мне занес». Я потрясла связкой, которую забрала вчера у Вячеслава, и сунула автоматом в сумку. Вот и пригодились. Прелесть общения с Кирой заключалась в том, что ей можно было не отвечать. Она прекрасно вела беседу и за себя, и за меня. Это было удобно, когда надо было подумать. Дело близилось к вечеру, а я так и не решила, хочу ли я встречаться с Вячеславом. И в ответ на мои раздумья от него прилетело сообщение. «Считаю часы до встречи с тобой. Жду тебя в 7 у себя. Буду кормить тебя ужином. Целую». Ох, будь что будет. В конце концов, секс был бесподобным. Не сказать, что с мужем у нас все плохо было, но в последнее время как-то все притупилось. Я уж не говорю о том, что заниматься сексом по расписанию в наилучшие дни для зачатия вот ни разу не прибавляет романтики. Конечно, я нервничала, направляясь в гости к Вячеславу. Вот так точно знаю, зачем я туда иду. Но надо отдать ему должное, обстановку он разрядить умел. К слову, на ужин он приготовил стейк и салат. Запивали мы это отличным французским вином. Он много рассказывал о своей работе во Франции. Рассказывал он интересно, с юмором. «Слав, скажи только честно, а как тебе секс с француженкой? Это правда, что про них говорят, что они богини в постели?» Он, совершенно не смущаясь, ответил. «Вик, ну ты же понимаешь, что они такие же женщины. А всем без исключения женщинам нравятся комплименты. А в постели...» — он сделал глоток вина. «Свое удовольствие они ставят в приоритет. Да и не только в постели, всегда. И знаешь, я считаю, что это правильно. Истинные француженки не будут сидеть с внуками в ущерб себе. Как они купят внуку на последние деньги очередную игрушку. А вот на эти самые последние деньги, хотя у них очень хорошие пенсии, она пойдет и купит себе очередные туфли». Я округлила глаза. «Да-да», — рассмеялся он. «Вот так». И добавил уже совсем другим тоном. «Когда женщина перестает любить себя, она становится неинтересной мужчине. Хотя всегда есть исключение из правил». «Да?» «Да. Вот взять хотя бы тебя, Вика. Ты умная, красивая, ухоженная женщина. Но даже ты настолько растворилась в своем муже, уж извини за прямоту, что он нашел себе другую». «Поправочка. Не столько в нем, сколько в своем желании завести ребенка. Вчера Полина мне задала очень правильный вопрос. Можно узнать, какой? Точно ли мы оба хотели детей? И знаешь, теперь я понимаю, что я настолько зациклилась на этом своем желании, что пропустила тот момент, когда муж уже передумал. Но знаешь, что самое смешное?» «Нет, и что же?» «Вчера Сергей попросил принести ему ту папку. Он, похоже, всерьез решил удостовериться, что дело не в нем. Заметь, тайна от своей рыбы. Так что ты тоже умеешь задавать правильные вопросы». Он улыбнулся. «Слушай, а почему ты его теперешнюю избранницу рыбой называешь?» «Ну так он же на рыбалке и прокололся». Я рассказала всю эпопею про рыбалку. «И что, ты не расскажешь ему про это видео?» «Нет. Но я дала понять, что в курсе, что он мной прикрывался. Кстати, вот только благодаря этому я только синяками и отделалась». «Виктория, а ты, оказывается, коварная женщина, да?» «Ну, как тебе сказать?» — рассмеялась я. «Скорее уж слабая». «Иди сюда, слабая женщина. У меня уже эмаль с зубов соскакивает, так я хочу тебя». «Что? При чем здесь эмаль?» — не поняла я, но на диван к нему пересела. «Да при том, что так хочу тебя, что даже зубы сводит. Вот от этого эмаль и соскакивает». Рассмеялся он своим тихим смехом и усадил меня к себе на колени. Целовались мы опять долго и медленно, растягивая удовольствие по максимуму. Сняв очки и положив их на стол, он выглядел таким странным, таким беззащитным. Но я таяла в его умелых руках. Или это он знал, на какие точки надо нажимать, а какие поглаживать и целовать. В итоге мы оба завелись так, что я не помню, как мы оказались в спальне. И опять все смешалось. Руки, губы, везде и сразу. Мои губы, его руки, мои руки на его широкой спине, на ложбинке позвоночника и ниже или выше уже не имело значения, потому что все мое тело горело и требовало ласки везде. Потом мы опять лежали на кровати, рвано дыша. «Вика, ты бесподобна». Я молча чмокнула его в плечо. «Слав, я в душ. Присоединишься?» «Приглашаешь?» В ответ я только рассмеялась. После душа я вдруг поняла, что хочу домой, в свою постель. А он будто даже и рад, что я не остаюсь. «Слав, я домой пойду». «Малыш, ты не обижаешься, что я тебе не предлагаю остаться? Просто мой шеф во Франции назначил время совещания на 22:00. У нас разница во времени». Подтверждение его слов у него зазвонил телефон. «Отвечай. Я сама оденусь и уйду». Шепнула почему-то я. Он благодарно поцеловал меня в щеку и ответил на звонок. Как ответил? Правильно. Словами «Добрый вечер, моя шоколадка». Он ушел в комнату и даже открыл свой компьютер. Еще бы, шеф же звонит. А я одевалась и слышала каждое его слово. И ведь не зная я языка, поверила бы, что по работе человек говорит. Тон был строгим, а слова нежными. Или у них с его шоколадкой игра такая? Говорить нежности строгим официальным тоном. Я ушла, не прощаясь. Шла до дома и опять думала о том, зачем мне это. Неужели я настолько помешана на сексе, что мне все равно, что это я в роли любовницы теперь? Так ни к чему и не придя, я отключила звук на телефоне и рухнула в постель. Проснулась утром только с будильником. Ого, вот что значит хороший секс перед сном. А утром на парковке перед своим домом я опять увидела знакомый джип. Ну просто дежавю какое-то. Увидев меня, он вышел из машины и сразу с места в карьер. «Вика, ты нормальная? Ты на телефон вообще смотришь?» «И тебе доброе утро, Слав». И вытащила свой телефон. «Ого, 28 неотвеченных». «А ты как хотела? Ты ушла в 10 вечера, не позвонила, как дошла. Что я должен был думать?» «Слав, скажи, а вот если бы и правда вчера со мной по дороге что-нибудь случилось бы? Да хоть просто сумку с плеча сдернули вместе с телефоном». А ты все звонишь и звонишь, а я все не отвечаю и не отвечаю. А ты просто лег спать вчера? Что я не... Он от неожиданности снял очки и потер переносицу. Вот и не надо сейчас изображать из себя обеспокоенного кавалера. Да если бы меня вчера по голове стукнули, ты сегодня бы уже нашел мое хладное тело. И зачем, спрашивается, тогда звонить, если на поиски меня ты не собирался? Он так и не ответил. А я пошла к своей машине, продолжая свой монолог уже про себя. Молчишь, Вячеслав Славин? Молчишь. Потому что сказать тебе нечего. 28 неотвеченных и 10 минут ходьбы спокойным шагом. А может, я под кустами без сознания в тот момент лежала? Тьфу, зараза, разозлил только. На работу я приехала уже успокоившись, но все еще со зверским лицом. Зато был опять огромный плюс. Я опять проделала огромный объем работы. И, кстати, поговорила по телефону с новым поставщиком. У него оказался очень приятный женский голос. Начали мы говорить на английском. Потом Наташа, да, вот такое имя у моего нового поставщика из Франции, не смогла подобрать нужного слова на английском и сказала его на французском. А я поняла и продолжила предложение на родном для нее языке. Она рассмеялась, обрадовавшись. Распрощались мы с Наташей из Франции, довольные друг другом. Она даже сказала мне «До свидания», тщательно выговаривая слова по слогам. На мое счастье, шеф не выходил из своего кабинета целый день, так что он не слышал моего телефонного разговора. Появился он ближе к вечеру. Прошел к кофемашине. Вид при этом имел бледный и какой-то пристыженный. Но подбирать правильные галстуки и рубашки, подходящие под костюм, ему это не мешало. Вид его на меня действия не возымел. Пусть ходит себе, как считает нужным. К слову сказать, ходил он с таким видом целых 3 дня. Ко мне не подходил, я тоже в душу не лезла, на больную мозоль не давила. На второй день пребывания шефа в таком странном состоянии Кира задала мне вопрос. «Вик, не знаешь, у шефа все в порядке?» «Нет. А что с ним не так?» — прикинулась я кактусом. «Да ходит какой-то странный». «Да? Не знаю, не заметила. Желтое с фиолетовым вроде не надевает. Туфли тоже вроде правой с левым не путает. Может, просто погрузился мужик в нашу действительность?» Кира в ответ только хмыкнула. А в пятницу в обед позвонила Машка и опять пригласила к ним на ужин. Точнее, мы и до этого с ней созванивались, болтая ни о чем. Хотя нет, одну новость она мне сказала. Вот ее мы полвечера и обсуждали. Подруга, как владелица салонов красоты, с периодичностью 4 раза в год ездила на конференции и на презентации известных в профессиональных кругах фирм. В декабре ей предстояла как раз вот такая поездка. На этот раз во Францию. «Ой, Вик, не знаю, как об этом Ярику и Полине сказать». «В чем проблема, Маш? Ты же по своей работе едешь или не совсем?» «Да по работе, по работе!» – рассмеялась она. «Но обычно эти наши междусобойчики еще и ресторанами сопровождаются. Это производители кремов и прочей лабуды нам устраивают, чтобы мы, значит, раздобревшие и сговорчивее были. Ну и? Маш, ну говори уже, раз начала, подбодрила я подругу. Да есть там один француз. Короче, у нас с ним негласное соглашение. Он богат как падишах и также глубоко и прочно женат на породистой француженке. Ой, Вик, видела бы ты эту его породистую лошадь. Ох, простите, жену. Ну и мы с ним всегда очень неплохо отрываемся. Итог, у него приличный дистрибьютор в нашем регионе в лице меня, а у меня почти дармовая косметика от одного из производителей французской профессиональной косметики, ну и пара-тройка дорогих подарков. Ох, Маш, ну ты даешь. Да сама знаю, что даю. Уже несколько лет даю, 4 раза в год одному французу. Так может не ездить тебе в этот раз, не отменит же он свои поставки? Не ездить не могу, вздохнула подруга. Ну тогда скажи ему, что замуж вышла, что все, финита ля комедия. Подруга тяжело вздохнула. «Маша, поездка когда?» «Перед католическим Рождеством, в середине декабря, на 10 дней». Поэтому, когда подруга позвонила в пятницу и пригласила к ним на ужин, я согласилась. Осталась у нас с ней недосказанность о той поездке. Что-то мне в ее голосе не понравилось тогда. Купила Полине на этот раз забавную подушку в виде смешной улитки, а нам взрослым бутылку вина и поехала на такси. «Вика!» На этот раз Полина была сама непосредственность, а увидев смешную подушку, побежала в комнату со словами: «Маша, смотри, какая прелесть!» Дальше за мной ухаживал, помогая снять пальто, уже Яр. «Вика, ты ее балуешь», — констатировал он строгим тоном. «Да прекрати! Чем? Диванной подушкой?» «Подарками», — рассмеялся он. «И тебе привет. Да за одну ее лучистую улыбку ее хочется баловать», — рассмеялась я в ответ на его упрек. Я была рада его видеть. Мы расцеловались с ним уже так же тепло, как с Машкой. Только я еще и вдохнула полной грудью запах его туалетной воды. Я прошла в комнату, и там уже попала в объятия подруги. Стол опять ломился. Но вот что меня насторожило, так это количество приборов. Их было 5. Кто-то будет еще? «Да, Славка», — ответил Яр. «Вик, вы с ним поругались, что ли?» «Ну что тебе сказать, Яр? Видимо, твой брат не привык чувствовать себя виноватым». Яр усмехнулся, ничего не сказав на это. «Так это он, что ли, попросил вас устроить ужин?» Подруга смотрела на меня виновато, а Яр как-то заинтересованно, что ли. «Да, Маш, ты права. Вика и правда необычная женщина. Это когда ж было такое, чтобы мой брат не знал, как помириться с женщиной?» В этот момент раздался звонок домофона. «Прибыл виновник всего торжества?» — усмехнулась я. «Да», — рассмеялся Яр.